Глава вторая. Ты не вернешься домой. Марго. Когда Марго МакАлистер остановилась в городе у Макдональдса, чтобы позавтракать бургером, которого ей не хотелось, и кофе, в котором она не нуждалась, она поняла, что намеренно тянет время. Она могла сколько угодно убеждать себя в том, что ей на самом деле хочется всего этого, что она соблюдает традицию. Но разве можно было с полным правом назвать традицией то, чем она в последний раз занималась 20 лет назад? Однако руль почти сам собой повернулся в сторону подъездной дороги, а желудок заурчал, напоминая об отсутствующем завтраке. Так она и оказалась на стоянке, где запах горелого жира моментально вытеснил весь свежий воздух из ее машины. Поедая бутерброд, Марго поражалась. Неужели именно эти выходные заставят ее испытать чувство дежавю? Это была одна из причин, по которой она попросила Марка не приезжать. Ей не хотелось вешать на него свое прошлое или позволить ему понять, что оно по-прежнему давлеет над ней. Она давно поняла, что он не из тех, кто может отправиться куда угодно безо всякого предварительного сценария. Наоборот, он без конца причитал, спрашивая, кто это опять был, или «почему ты меня не представила?». Одна мысль об этом уже утомляла ее. Поэтому, когда он, наконец, предложил отправиться вместе, она отказалась. Это разозлило его так, что он даже не обернулся, чтобы попрощаться, когда она встала сегодня утром. Она разберется с этим, когда вернется. И без того с нее достаточно. Вид с парковки Макдональдса был таким же, как и всегда. Грязная река, бетонный мост, ряд туристических магазинов вдоль Мейн-стрит, забегаловка и прачечное самообслуживание, куда по выходным они ездили стирать одежду, в ожидании поглощая картофель фри и мороженое. Макдональдс всегда представлялся ей таким преддверием лагеря, ведь именно здесь останавливались родители Аманды, чтобы в последний раз угостить их, прежде чем бросить почти на целое лето. С тех пор, как ей исполнилось 10 лет, ее родители разрешили ей оставаться с Амандой на пару недель, прежде чем начинался лагерный тур. Так она могла прибыть инкогнито, как это делали остальные. Тогда для МакМаффина было рановато, поэтому приходилось есть гамбургеры с картошкой фри. И они обычно сидели за одним из дряхлых столиков для пикника на неряшливо подстриженной лужайке, подставляя солнцу свою истосковавшуюся по нему за зиму кожу. Но вид был таким же, и запах был таким же, и то, как в ее руке сморщилась бумага, в которую был завернут сэндвич, все было настолько знакомым, что она перестала замечать покрасневшие листья на растущих поблизости кленах, и снова будто бы вернулось лето. Ей будто бы опять было 17, что бы это ни значило и о чем бы ей не хотелось забыть. Она покончила с бутербродом, смяла бумажную обертку и снова завела машину. Радиостанция, которая составляла ей компанию по пути из Монреаля, была теперь почти полностью заглушена статическими разрядами. Поэтому она настроилась на местную французскую FM-трансляцию «Симо», как ее называли, причем ее мышцы сделали это почти рефлекторно. Сейчас там передавали «Поймай джиги» Уилла Смита. Боже мой, сколько раз во время своего последнего лета они танцевали под эту глупую песенку Смита. И не сосчитаешь. У Аманды была потрясающая развита мимика, так что она подражала ему не только танцем, но и лицом. А той ночью, когда они на веслах плыли к острову, их «на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на» так и раздавались эхом от поверхности воды. «Для вас все самые лучшие хиты», — сказал диктор, когда песня закончилась. «Самая лучшая с 1998 года». По крышке колес машины Марго подняли облако пыли, когда она ехала по длинной грязной дороге к лагерю Макау. Прошло 20 лет, но ничего не изменилось. Она напрочь застряла в 1998 году. А тут еще эта радиостанция. Словно слайд-шоу, перед ней протянулась ее юность. Слева в лес уходила тропа, где она и Аманда впервые выкурили на двоих сигарету, и где их чуть было не застала ее сестра, Мэри. Она могла запросто настучать, так что пришлось прятаться. Теперь она проезжала мимо амбаров, куда та же Мэри педантично являлась с наступлением рассвета, чтобы вычистить стойло и начать тренировать лошадей. Она проводила там столько времени, что сама начала издавать какой-то лошадиный запах. Мэри старалась приучить Марго к верховой езде, но сама Марго боялась этого, как огня. Она изо всех сил халтурила, пытаясь ездить по возможности рысью, но когда дело дошло до взятия барьеров, Марго сразу поняла, наездницей ей не быть. Теперь у Мэри неподалеку была своя конюшня, так что она явится не раньше, чем закончит утреннюю тренировку. И это было на руку. Пока Марго не была готова к появлению Мэри, которая всегда была серьезной до предела. Она свернула на поросшую травой парковку. Тут же стоял старый, насквозь проржавевший грузовичок, некогда брошенный ее родителями. Она припарковалась рядом с ним и вытащила телефон, чтобы проверить сообщение. Вот же дерьмо. Ей нужно было сделать это еще в Магоге, пока она сидела в Макдональдсе. Оказалось, что есть два непринятых сообщения от Марка. Владельцы соседней фермы упрямо отказывались от установки дополнительной вышки сотовой связи, так что если уж речь пошла о технологиях, она еще острее почувствовала себя в 1998 году. Против установки вышки возражали ее родители. По их мнению, для отдыхающих лучше, если вокруг них будет свободная от технологий зона. Возможно, Марго и согласилась бы с такой философией, но все равно это раздражало. Вряд ли Марк обрадуется, если она выпадет из зоны доступа на целых 48 часов. Так что ей лучше не забыть позвонить ему со стационарного телефона, прежде чем он взбесится и отправит копов, чтобы узнать, куда это ее занесло. Кто-то постучал в лобовое стекло. Она взвизгнула и уронила телефон на пол. «Шон, черт возьми, ты напугал меня до смерти!» Он обхватил ладонью правое ухо, а с этим жестом предложил ей опустить окно. Она нажала кнопку. Стекло аккуратно вдвинулось в прорезь. «Привет, Марго. Нельзя так подкрадываться к людям. А я и не крался. Шел прямо через парковку. Ты что, не видела меня?» «Нет», — возилась с телефоном. Она наклонилась и подняла его, вытирая с экрана налипшую на полу грязь. В машине, как часто и раздраженно напоминал ей Марк, давно уже следовало прибраться. Но почему-то в голове его голос звучал враждебно. Почему так происходило, она не понимала. Она же любила его. «Здесь мобильники не очень-то берут», — сказал Шон. Руки он засунул в карманы штанов. Волосы его были все того же оттенка спелого апельсина, хотя стрижка стала значительно короче. В молодые годы его кудри были длинными, а детишки за глаза называли его клоуни. «Я заметила», — сказала Марго. Он пожал плечами и остался стоять на месте. Она же чувствовала себя как в ловушке. Ей хотелось выбраться из машины, но перспектива долгой и уклончивой беседы с Шоном ее вовсе не прельщала. Эта беседа ничем не смогла бы помочь. От Шона вряд ли было проку больше, чем от старого теннисного корта. Ее родители обращались к нему, когда протекала крыша или доком угрожало затопление, но у нее, как правило, его общество вызывало мороз по коже. Хотя, возможно, это было всего лишь воспоминание о той поре, когда ей было 13, и о том взгляде, что она ощущала на себе каждый раз, когда он считал, что она не следит. «Сейчас я открою дверцу», — сказала она. Он сделал шаг назад. Она решила оставить окно приоткрытым, чтобы машина хоть немного проветрилась. Солнце уже начало греть, но пока не жарило. Она вдыхала запах сосен, пыли, ржавчины. «Такие родные запахи». «Вот это туфельки», — сказал Шон. «Ты о чем?» «Ах, об этом. Да, забавная обувка». На ее ногах были новые кроссовки, которые она купила накануне. Она готовилась к марафонскому пробегу, и этой обуви через 3 недели предстояло серьезное испытание. Но она слишком долго подгадывала момент, так что, когда наконец добралась до магазина, все, что ей смогли предложить, это пару ярко-розовых тапок с оранжевыми вставками. Я, знаешь ли, думала, что их быстренько покроет грязь, так что мне не придется больше видеть, какого ужасного они цвета, — сказала она. Этим летом не так уж грязно. Да, я заметила. Он потянулся на заднее сиденье и взял ее сумку. Она досталась ей по наследству от деда по материнской линии много лет назад, и кожа была уже изрядно потрепанной. «Я сама...» «Неа. Знаете ли, мистер МакАлистер хотел бы, чтобы я позаботился о вас. Как всегда. Можешь называть его Питом? Он ведь сам сколько раз тебе об этом говорил». «Не могу. Это неправильно». Марго прикусила язык. Она никогда не понимала, почему Шон относится к ее родителям так, словно он был их крепостным. Но, тем не менее, припоручила ему сумку и доверила отогнать машину с парковки. «Я отведу вас, а также Кейт и Лидди в хижину учителя француза, если вы не против. Может, вы хотели остаться в доме?» «Нет, все в порядке». Они подошли к теннисному корту по аллее, усаженной высокими соснами, источавшими приятный аромат смолы. Серая глина, устилавшая корт, потрескалась и побледнела. Очевидно, давно не было дождя. И снова перед Марго закрутилось слайд-шоу. Прямо за кортом, глубоко в лесу, находилась хижина для персонала, где она провела множество ночей, выпивая, куря и болтая обо всякой чуши. Поодаль от противоположной стороны корта располагалась хозяйственная хижина. Там обретались подростки, занимавшиеся техническим и санитарным обслуживанием. Рассадник гормонов. Именно там она и подарила свою девственность Симону Воклеру летом, когда ей было 16. Немногим позже, задыхающимся от волнения шепотом, она поведала об этом Аманде. Тогда Аманда, понимающе, кивнула, хотя Марго точно знала, что та все еще девственница, причем этим своим даром она намерена поделиться исключительно с Райаном. Помимо этого, Марго было известно, что намерения ее подруги были заведомо безнадежными, поскольку ее брат никогда не уделил бы той свое время. «Сохранить это для Райана» звучит как пошлое название фильма категории «Б». Однако первое, что увидела Марго в кинотеатре после того случая, оказался фильм «Спасение рядового Райана», и она проревела все время, пока длилась картина. Причем даже не могла объяснить, почему она это делала. Но Аманда, скорее всего, поняла бы ее. Однако теперь задавать себе подобные вопросы было уже слишком поздно. «Все в порядке?» — спросил Шон. «Хижина и все такое?» «Сказала же, что да. Просто уточнил, расслабься». «Расслабься? Слушай, Шон, ты когда-нибудь вырастешь?» «В смысле?» Они уже вышли на дорогу, дом ее родителей маячил позади нее, хотя она даже не обернулась, чтобы посмотреть на него. Это было последнее место, где она их видела, прежде чем однажды весной они умерли. «Ничего, это просто так на меня лагерь действует. А почему ты сам до сих пор торчишь здесь?» «Я здесь, потому что несу вашу сумку». «Нет, я о том, почему ты живешь здесь, в этом самом лагере». «Это мой дом». «Это не так?» Шон уронил сумку на дорожку, отчего поднялось небольшое облачко пыли. «Зачем вы так? Я вам ничего не сделал». Марго понимала, что была неправа, поступив как полная дура. Но она была измотана чуть не с самого начала дня. Дом, пустой дом ее родителей, завлекал ее, словно протягивал ей руку, обещая превратить ее в ту, кем она когда-то была, той, которой она была одним далеким летом. И приходится признать, она уже совсем не та девушка. Иногда у нас нет выбора, кем быть. «Прости, Шон, на меня это место так действует». «Место? Вы не можете обвинять место в своем поведении?» «Разве нет?» Он раскачивался с мыска на пятку. Он проводил все лето на солнце и выглядел на все свои 45. «Знаешь, твои родители всегда очень тепло ко мне относились. Я очень горжусь ими за это». «Только за это?» Наконец она оглянулась. Их дом был сделан под ранчо 1950-х годов и никогда не вписался бы среди отделанных белой вагонкой и крытых темной черепицей домиков, что были разбросаны по 200 акров вокруг озера. «Так ты этого хочешь?» «Чего?» «Тебе нужен дом? Хочешь остаться и жить тут?» «Я никогда...» Внезапно раздался гром автомобильной стереосистемы, который прям-таки обрезал речь Шона. Они обменялись взглядами, но им не нужно было говорить, чтобы понять. «Прибыл Райан».